Хорош зигзаг. Рыночные отношения. А сельский люд с этими отношениями не согласился. Мужик как считает? Земля, вода и воздух продаже не подлежат. Ну и начали собирать деньги, чтобы откупить, если бы. Нанять киллера. Как киллера? С целью этого предпринимателя взорвать вместе с джипом бабушкиной пене. Пришлось вмешаться в милиции. И участковый принялся за еду с прежним аппетитом, больше налегая на Машин салат. В деревне жидкий ген я никогда не был. Значит, капитан приехал не по этому вопросу. Видимо, на моем лице дергалось такое нетерпение, что участковый и сам не утерпел. Софья Туголупова пропала. Как это пропала? Недели уже нет. Ровно неделю назад я отвесил ей за трещину. Ерунда. Какая связь? Не знаю, что высмотрел участковый на моем лице, но счел необходимым объяснить, поскольку ты с Соней знаком, так вот и приехал спросить. Ну, ты с ней не того? Я пугливо глянул на дверь, опасаясь Маши. Капитан, у меня жена. Я ни того и ни этого. Супруга у тебя хорошая, согласился участковый, который никогда ее не видел, а судил, наверное, по салату. Я молчал. Вслед за отрупью пропала Соня. Огрела мысль парализующая. Исчезновение женщины милиция связывает со мной. Но почему? У гулящей бабы каждый мужик на подозрении. Могла с кем-то сбежать, могла просто временно уехать, могла замуж выйти и переехать в город. Капитан, а люди пропадают часто? Год по России 1050. А в вашем районе? С десяток будет. И какие причины? Не решался я спросить прямо, что он думает о Туголуповой. От криминальных до назло мужу сяду в ложу. В Устье этим летом пропала женщина, дачница. Подозревали, что во мсте утокла, а она, будучи в беременном состоянии, пошла в соседнюю деревню к подпольной абортмахерше, где и скончалась во время процедуры. А тело лекарша в хлеву схоронила. Туголупова не беременна? Если только от тебя, предположил участковый. Я прыгнул к двери и прижал ее так, что дерево глуховато треснуло. С такой силой мне захотелось сжать и плюгавого капитана. Я попросил: говорите потише. Жена ложится спать. Он кивнул и принялся за копченую грудинку. Мне бы начать злиться. Вломился ночью, ест, беседует, ничего не спрашивает. Но что-то заставляло меня выжидать. Капитан готовил вопрос. Ему бы только наесться. Черемных! Как-то я самостоятельно раскрыл убийство, поступило заявление. Ушел и не вернулся. Ну, стали искать. А я начальнику РУВД рапорт. Заявка ложная. Не ушел, а убит. И семье об этом известно. Видать, семья и замешана. Меня, конечно, обозвали Шерлоком Холмсом. Давай, говорят, улики. Привел я оперативников в дом пропавшего, а там зеркало завешено. Ну и что? Зеркала занавешивают по покойнику. Выходит, домашним известно, что пропавшего нет в живых. Вы намекаете? Не, вспоминаю. Случай из серии ушел из дома и не вернулся. Зато я стал намекать, демонстративно уставившись на кухонные ходики. Мой выпад имел успех. Участковый оставил грудинку и взялся за чай. Наверняка станет пить не одну чашку, пока не покраснеет лысина. Черемных! Еще эпизод уже из международной практики. В поселке Глиноземы жила медсестра. По внешности натуральная фотомодель. Ребята к ней липли, а один для нее ничего не жалел. Купил тур в Арабские Эмираты. Да там и продал ее шейху. Как это продал? За нефть и доллары. Капитан, вряд ли Туголупова уехала в Арабские Эмираты. Поэтому я ищу не в Арабских Эмиратах, а у тебя. Почему? У меня-то почему? Взметнулся я, позабыв про Машу. Темных. Проверяй всех, кто с ней контачил. У нее есть взрослая дочь. Вспомнил я. Проверено. Не знаю, что, раздражение ли от ситуации, злость ли на участкового, обида ли на судьбу, но я заговорил на высокой и раздраженной ноте. Капитан, какой-то идиотизм! Полночь! Приходите в дом, ищите сбежавшую женщину, улетевшую на метле, вставил он серьезным тоном. Почему на метле? Она же ведьма! Я хотел заговорить о прогрессе и средневековье, об интернете и микропроцессорах, о компьютерах, которые пора ставить в домах вместо того, чтобы распивать водку. В конце концов, я захотел спросить, есть ли у него ордер на обыск и на арест. Я не желаю отвечать на вопросы без адвоката. Но после второй чашки капитан встал и погладил лысину. Попил чаек. Пора и за порог. Уже в передней, позабыв о микропроцессорах, я вспомнил, Соня говорила, что во мсте балует водяной дух.